Баварии на часах, конечно, другое время. Поэтому никого особенно не удивляет, что после того, как 5 ноября 1913 года на престол вступил Людвиг фон Виттельсбах, в Баварии 3 года правили сразу 2 короля. Номер 1, король Отто, был психически нездоров уже в момент своего восхождения на трон. Во франко-прусской войне в 1871 году он поучаствовал неплохо, но потом его сразу взяли под опеку. Сначала он жил в южном павильоне дворца Нимфетенбург, а потом во дворце Фюрстенрид. Туда его перевели после того, как он помешал богослужению своими чистосердечными покаяниями в грехах. Король Отто страдал от религиозных галлюцинаций и проводил свои мрачные дни либо в апатичной неподвижности, либо часами стучась головой о стены, предусмотрительно обитые мягкой тканью. И лучшие врачи страны не могли предложить ничего, кроме ледяных ванн и инъекций морфия. Поэтому с 5 ноября прекрасной Баварией официально начал править Людвиг III, засидевшийся в престолонаследниках. И баварский парламент лишил первого правящего короля Отто I всех королевских полномочий. Официально считалось, что бедняга страдает от депрессии, и ему из уважения оставили титул и регалии. Вся эта монархическая неразбериха привела к тому, что через несколько лет королевство Баварию запросто превратили в Советскую Республику. В субботу 8 ноября Франц Кафка и его пассия Фелиция Бауэр с 10:15 до 11:45 гуляют в Берлине по Тиргартену. Погода пренеприятная, стоит туман, а потом Фелиция уезжает на похороны. Их отношения с Кафкой в этот момент тоже находятся почти в состоянии клинической смерти. Каждый, кто считает себя свободомыслящим человеком, в этом году сразу вспоминает об Анри Бергсоне. Профессор философии в Парижском колледже де Франс был бесспорно самым влиятельным теоретиком тех лет. Макс Шеллер пишет в ноябрьском номере журнала «Die Weissenblätter». Имя Бергсона сегодня так громко и настойчиво звучит по всему культурному миру, что обладатели чуть более тонкого слуха задаются вопросом, стоит ли читать такого философа. Овации образованных и читающих масс сейчас более чем когда-либо должны заставлять краснеть действительно мудрого человека. Но позвольте все же сказать обладателям тонкого слуха, что Бергсона стоит почитать, ему есть что сказать. У Мисси Серт, знаменитой парижской светской дамы, у Марселя Пруста, у Гертруды Стайн приглашения на его лекции в Колледж де Франс лежали рядом с приглашениями на открытие выставок Пикассо, футуристов, Матисса. Согласно прусским правилам движения транспортных средств, скорость автомобилей в населенных пунктах не должна превышать 15 км в час. Эпоха ускорения стартовала в 1913 году на первой скорости. Райнер Мария Рильке вернулся в Париж и неважно себя чувствует. Ах, ему совсем нехорошо. Он пишет такие строки. «Слезы, слезы, я не могу сдержать их. Моя смерть, тьма, опора моего сердца, наклони меня, чтобы они стекали». В кинотеатрах идет шпионский фильм «С1». Гертруд, в роли которой снялась Аста Нильсон, тайно помолвлена, но ее жених хочет раздобыть через нее чертежи нового аэроплана для иностранных спецслужб. Гертруд рассказывает все своему отцу-генералу, который летает на этом аэроплане. Тот заявляет: «Я никогда не отдам руку дочери тайному врагу Отечества». И бедная Гертруд оказывается перед выбором между любовью и отцом, который, как положено, олицетворяет Отечество. Разумеется, она правильная немка и вырывает у возлюбленного выкраденные чертежи. Гремит музыка, и вот торжественный финал. Счастье Отечества — это счастье каждого. Однако в Берлине фильм почему-то получил ограничение по возрасту. А в Мюнхене полиция целых 3 раза запретила допуск несовершеннолетних на этот фильм. Распоряжение номер 11377, 11378 и 11379. Поэтому премьера фильма состоялась 15 ноября в равнодушном к таким подробностям Эссене в гигантском кинотеатре «Шаубург». Если современность создает чересчур много всего одновременно, то хотя бы искусство должно найти какой-то ответ. В 1913 году наибольших успехов в этом направлении добилась Соня Делоне. Годом ранее парижская художница и ее муж Робер основали орфизм — цветовую теорию, которая расщепляет реальность через призмы и заново собирает ее. Поклонником этого направления был Гийом Аполлинер. Еще этот стиль очень уважали Август Макки и Франц Марк. Последние двое перевели его с французского на немецкий. Теперь же Соня хочет увидеть еще больше уровней взорванного с помощью всемирных призм. И вместе с поэтом Блезом Сандраром работает над сумасбродной идеей симультанизма. Язык и изображение должны стать единым целым, причем не на минутку, а желательно навсегда. Их первой симультанной книгой стала «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской», изданная этой осенью. Она имеет длину 2 метра и представляла собой книжку-гармошку. Ритмично, будто под стук колес транссибирской магистрали, глаз скользит по тексту и изображению. Цвет и форма качаются, будто ты едешь на поезде через весь этот долгий и безумный 1913 год. И стихи Блеза Сандрара. «Окна моей поэзии широко распахнуты на улицу, и в их стеклах блестят алмазы света. Ты слышишь скрипичный концерт лимузинов и ксилофоны пишущих машинок? Художник вытирается небесным полотенцем, повсюду пятна краски, а шляпы проходящих мимо женщин — кометы в зареве этого вечера». Умберто Бочони, автор манифеста футуризма, 25 ноября раздраженно пишет, что настоящими авторами симультанизма были вовсе не Соня и Робер Делоне, а, разумеется, итальянские футуристы. Вот. «Именно мы первыми заявили, что современная жизнь быстрая и фрагментарная. Но это уже никого не интересует. Современная жизнь просто стремительно промчалась мимо». В конце 1913 года футуризм уже остался в прошлом, хотя ему было всего 1,5 года от роду. 18 ноября 1913 года свое 50-летие празднует Рихард Демель, самый известный писатель Германии, наряду с Томасом Маном и Герхардом Гауптманом. Сегодня его почти никто не знает, а в 1913 году его знали все. От его стихов захватывало духу всей Европы. А его блестящая богемная жизнь с блестящей богемной женой Идой в доме стиля модерн в Бланкенезе, Гамбург-Вестерштрассе 5, в 1913 году вызывала зависть у всех буржуазных обывателей. Все сливалось и переплеталось в этом доме. И не только тела Иды и Рихарда Демелей, но и обои, картинные рамы, скатерти, ковры и полотна Людвига фон Гофмана. Густые заросли лиан Югендштиля, который пускал тут все новые побеги. Гезамткунстверк искусства, мыслей и поэзии. А столовые приборы от Анри ван де Вельде. За ужином у Демелей и в их почтовом ящике в 1913 году побывали все герои того года, существовавшие не синхронно, но одновременно. Штефан Георге, Макс Брод из Праги, Эльза Ласкер-Шюллер, Арнольд Шонберг, Эрнст Людвиг Кирхнер и Макс Либерман. А после ужина в доме всегда веселились, пили и танцевали, будто завтра никогда не наступит. Густав Шифлер, гамбургский искусствовед, записал у себя в дневнике после одной из таких ночей. Демель танцевала так, что напоминала животное во время течки. Но несмотря на историю с изменой, которая омрачила безумный брак Иды и Рихарда Демелей, именно в 1913 году они оставались вместе до конца жизни. И до сих пор их прах лежит в одной урне в доме на Вестерштрассе 5. И не слушайте ничего про «пока смерть не разлучит». Ну так вот, 18 ноября состоялся весьма необычный праздник в честь круглой даты хозяина дома. Центральную роль Демеля в духовной и общественной жизни того года демонстрирует круг людей, которые в тот день подарили ему дом, который он до того момента только снимал. Деньги пожертвовали Стефан Цвейг, Томас Манн, Артур Шницлер, граф Гарри Кеслер, Гуго фон Гофмансталь, берлинские издатели Бруно Кассирер и Самуэль Фишер, промышленники Эдуард Арнгольд, Вальтер Ратенау и Эберхард фон Боденхаузен. В списке дарителей также гамбургские судовладельцы Альберт Баллен и Отто Блом, банкир Макс Варбург и знаменитый искусствовед Аби Варбург. Продолжаем список. Анри ван де Вельде, Петер Беренс, Элизабет Фёрстер Ницше, Юлиус Мейер Грефе и Макс Либерман. Элита 1913 года собрала необходимые для покупки дома 47 194,92 рейхсмарок. Невероятно. Арнольд Шонберг наверняка тоже скинулся бы, если бы у него были деньги. Он письменно поздравил Демеля такими словами. Каждый этап его творчества начинался со стихотворения Демеля. Только благодаря ему он нашел свое истинное звучание. 18 ноября стало, как писала Ида Демель, самым замечательным праздником в нашей жизни. Поступило несколько сотен телеграмм с поздравлениями, тысячи писем, а перед дверью дома выстроилась длинная очередь из поздравляющих, которые съехались со всей Германии. Выходит специальный номер журнала «Квадрига» с поздравлениями от Кандинского, Франца фон Штука, Фердинанда Ходлера, Ловиса Коринта и Адольфа Лооса. Кажется, возвышенная и понятная лирика Демеля в 1913 году трогала и заставляла звучать какую-то совершенно особенную струну в душах самых разных людей. Даже Бен признавался, что Демель сильно повлиял на раннего Бена. За столом у Демелей сидели Вальтер Ратенау из Берлина и Юлиус Мейер Грефе. Все пили шампанское и раз за разом поднимали бокалы за юбиляра. А вечером был праздничный ужин. В небольшой гостиной удалось расставить 50 стульев. Потом танцевали гавот в коридорах. Пели и горячо спорили о том, умер ли Югендштиль или до этого еще далеко. Пир красоты, духа и доброго вина. Рихард Демель не сразу оправился от шока. Не от того, что ему исполнилось 50, а от того, что он стал домовладельцем. «Я сижу все еще потрясенный, курю для успокоения пенковую трубку, которую мне подарили. Потом встаю и осторожно, почти на цыпочках, хожу по дому, чтобы не разбудить злых домовых, ведь это теперь мой собственный дом. А такому витающему в облаках человеку, как я, непросто привыкнуть к этой новости». В августе Демель поднялся на Монблан. Незадолго до того он писал своей жене Иде. «Восхождение на Монблан — вот что было бы лучшим подарком на день рождения в этом году». Но настоящая вершина года ждала витающего в облаках на равнине 18 ноября. Копенгаген. Нильс Бор, самый выдающийся физик того времени, любит после работы ходить в кино. 20 ноября он смотрит вестерн. Он даже в кинозале пытается рассчитать вероятность события. «Ну хорошо, я верю, что некая девушка отправилась в одиночку в тяжелый поход через скалистые горы. Я понимаю, что она начинает спотыкаться, чуть не падает в пропасть, и именно в этот момент появляется красавчик-ковбой, бросающий лассо. Я не исключаю того, что у нее хватит сил схватиться за веревку и продержаться, пока ее вытаскивают». Вот только крайне маловероятно, по-моему, что во время всех этих событий рядом окажется съемочная группа, которая запечатлеет все перипетии на пленке. В тот же день, 20 ноября, Франц Кафка идет в кино в Праге. Потом он пишет в дневнике легендарные слова. «Был в кино. Плакал». Благодаря астроному Кристиану Дорно мы знаем, что 21 ноября начинается период красивых рассветов без пурпурного оттенка. Эту информацию он сохранит для потомков в своей книге с не менее красивым названием «Труды по изучению закатов и рассветов, а также пурпурного освещения горных вершин. Историко-хронологический обзор швейцарских наблюдений и публикация об оттенках освещения на закате и восходе и о пурпурном освещении горных вершин». 25 ноября в лучах прекрасного рассвета на Айнмиллерштрассе 36 в Мюнхене Кандинский начинает работу над своим главным произведением — композицией 7. После ужина он натягивает на подрамник огромный холст размером 2 на 3 метра. Следующим утром в 11 часов Габриэла Мюнтер делает первый фотоснимок. Кандинский заполнил пространство картины быстрыми набросками кистью. В левом нижнем углу лодка с веслами, в центре взрывающаяся пушка в виде абстрактного клубка, а справа кто-то вроде всадника, скорее апокалиптического, чем синего. В 11 часов утра 27 ноября Габриэла Мюнтер фотографирует появившийся ночью яркий луч, входящий в композицию из правого верхнего угла и раскрывающий ее. А когда она приходит в мастерскую на следующее утро 28 ноября и смотрит на холст размером 2 на 3 метра, то ей остается записать в дневник только одно — картина готова. Три дня — и квантовый скачок современного искусства. Это важнейшая работа Кандинского его мюнхенского периода. Итог его абстракций — фейерверк красок и форм, взорванный мир, полный динамики и смелых сочетаний. Но три дня на такую работу уходит только у того, кто 30 лет размышлял об этих композициях и писал их. В ноябре фирма Electrolux выпускает на рынок первый ручной пылесос. У модели довольно абсурдное название — «Дэнди». И что я на самом деле хотел сказать? Величайший «Дэнди» 1913 года Габриэле Д'Аннунцио никогда в жизни не пользовался пылесосом. Красноречивый и любвеобильный поклонник Ницше был одной из самых ярких фигур того года. Идеально стильный, с подкрученными усиками и взглядом, решительным, как на охоте, он мотается по Европе в поисках очередной победы, очередного эпохального события в искусстве или хотя бы очередного гранд-отеля. В его дневнике зафиксированы примерно 3000 поклонниц, с которыми Д'Аннунцио переспал. Это даже для 1913 года почти рекордная цифра. Самой знаменитой добычей коршуна Д'Аннунцио, как его назвал Ромен Ролан, была Элеонора Дузе. Или наоборот, сам он был знаменит больше как любовник Дузы, чем как поэт и драматург. Наверное, мы вправе видеть в нем лишь Дон Жуана. Все его произведения — только рассказы о его жизни, а все его бесчисленные любовные письма — только наброски будущих книг. Когда поугас его любовный пыл к прекрасной римлянке Барбаре Леони, он попытался окольными путями выкупить у нее любовные письма, которые написал ей. К сожалению, он не переписывал их для себя, а теперь они были срочно нужны ему для новой книги. Затея удалась. В романе «Сладострастие» он точь-в-точь повторил восхищенные описания спящей Барбары из своих писем к ней, в том числе свое удивление ее крупными ступнями. В какой-то момент Италия уже кишела покинутыми, униженными, рыдающими любовницами Д'Аннунцио. И изможденному писателю пришлось бежать от многочисленных вызовов на дуэли банкротства в Париж. Там он продолжил абсолютно в том же духе. Натали Барни, знаменитая лесбийская муза и хозяйка салона, так отозвалась о роли Д'Аннунцио в Париже 1913 года. Он пользовался бешеным спросом. Если более-менее симпатичная женщина не сумела побывать у него в постели, то над ней смеялся весь Монпарнас. Относительно надолго и регулярно он оказывался в объятиях Натальи Голубевой, русской княгини, с которой его объединяла любовь к борзым собакам. Она ухаживала за всеми 60 собаками, которыми они владели. С одной из них по кличке Белая Гавана Д'Аннунцио в августе выиграл на собачьих бегах в Сен-Клу, и тогда у него в кармане на пару недель снова завелись деньги. Потом, в октябре 1913-го, расходы на содержание его квартиры на авеню Клебер, на его собак и на прочие причуды наконец-то взяла на себя Луиза, маркиза Казати Стампа ди Сончино, богатейшая наследница Италии. Она полностью соответствовала вкусам писателя. Крашена рыжие волосы, осветленная кожа, эксцентрична с головы до пят. Остановившись в Париже в гостинице «Риц», она немедленно попросила консьержа доставить ей 6 живых кроликов. Но вовсе не для игр, а на ужин своему удаву, которого она везде возила с собой, и для 2 своих голодных борзых. Обоих гепардов она оставила в своем палаццо в Венеции. Сама она съела несколько устриц, хотя говорили, будто она питается только шампанским и самыми изысканными наркотиками. А на десерт В Ритце в тот вечер подавали свежего Габриэле Д'Аннунцио. И вот, наконец, впервые за 7 лет знакомства они отправились в постель. Луиза Казатти не была очень красива, зато была очень эксцентрична, и поэтому все падали к ее ногам. Итальянские футуристы считали ее своей связной. Русский балет Пикассо Ман Рей своей союзницей. Ее маниакальная расточительность и абсурдные выходки завораживали европейский бомонд. Ее жизнь была театром. Ее балы-маскарады в стиле XVIII века были самыми блестящими и безумными празднествами. На одном из них величайший современный танцор Вацлав Нижинский пригласил величайшую современную танцовщицу Айсидору Дункан на единственный в их жизни совместный танец. В сентябре 1913 года она велела уложить на площади Святого Марка в Венеции паркет для танцев площадью 14 тысяч квадратных метров для своего «Гранде Балло Пьетро Лонджи». Ей как-то удалось подкупить начальника полиции и префекта. И вот вся площадь Святого Марка стала сценой для демонстрации ее эксцентрики. В полночь она сама прибыла на гондоле, вся в сусальном золоте, а с компанилы собора раздавался бой часов, которые называли зловещими. Луиза Казатти любила играть со смыслами, любила гротескное самовозвеличивание и любила все дьявольское. Это был только вопрос времени, когда она окажется в объятиях Габриэле Д'Аннунцио. Невероятно, но факт. Когда эти двое ненормальных вечерами прогуливались по бульварам около Рица, маркиза всегда вела с собой маленького дрессированного крокодила, скорость которого она регулировала поводком, украшенным бриллиантами. Так, на чем я остановился? Ах да, первый пылесос. Прошу прощения, немного отвлекся от темы. Айсидора Дункан путешествует по Европе, чтобы заглушить свою боль. Смерть двух ее детей в апреле почти лишила жизни ее саму. Величайшая танцовщица своего времени не может сделать 2 ровных шага. Даже на Монте-Верито в Асконе, где все почитали ее как богиню, она ни на секунду не может забыть о своих страданиях. Но находится женщина, способная утешить ее. Элеонора Дузе. Наряду с Сарой Бернар, наверное, лучшая актриса тех лет. В ноябре 1913-го она приглашает Дункан на свою виллу Ригатти в Виареджо, что расположено в нескольких сотнях метров от виллы Джакомо Пуччини, который сейчас наслаждается любовью со свежеразведенной Юзефиной фон Штегель. Дузе обнимает Айсидору Дункан и умоляет рассказать о погибших детях, о ее тоске. Дузе просит показать ей фотографии и рассказать о прошлом. Айсидоре Дункан периодически приходится прерывать свой рассказ, потому что резкая боль в сердце не дает говорить, потому что слезы льются из глаз, когда она вспоминает 3-летнего Патрика и 7-летнюю Дейдре, которые в апреле утонули в Сене вместе с шофером и няней. Все остальные старались щадить Айсидору Дункан и своим молчанием только увеличивали ее горе. А Дузе оказалась единственной, кто действительно помогает Дункан скорбеть. И эта скорбь будет ее жизненные силы. Скульптор Романо Романелли приехал в Виареджо, чтобы написать портрет Дункан в образе Брунхильды. Она играла эту роль в Париже в опере Вагнера «Зигфрид». И однажды, когда она позировала обнаженной, под одной только туникой, Романо Романелли стал ее Зигфридом. Я понимаю, что это имя больше подходит персонажу романа, и мне, наверное, никто не поверит, но он был действительно из плоти и крови. Айсидора Дункан хочет быть не только Брунхильдой. Она хочет быть матерью. Она хочет забыть ужасные события, хочет написать новую историю, хочет забеременеть. И она беременеет. В конце 1913 года у нее в животе уже растет маленький Романо Романеллино. Вот как надо работать со скорбью. Кстати, в это время американский биолог Альфред Стертевант впервые произвел анализ ДНК. Но для первой карты хромосомы он выбрал не маленького Романеллино, а муху дрозофилу, Дрозофила меланогастер. В ноябре 1913 года император Вильгельм II впервые ощутил границы своей власти. Он не может совладать с танго. Аргентинские музыканты, перебравшиеся в Париж в начале века, распространили южноамериканский вирус по Европе. Главными очагами инфекции были Лондон, Москва, Париж и Берлин. На латыни «танго» означает «прикасаюсь», а Джордж Бернард Шоу сформулировал так: «Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания». Однако кайзер Вильгельм II, который любит марши, полонезы и вообще четкость, делает свои выводы после того, как его собственного сына заметили танцующим танго в форме. «Настоящим мы распоряжаемся всем придворным, офицерам и рекрутам воздержаться от этого отвратительного танца в общественных и приватных местах. Членам императорской семьи также приказываем избегать этого чужестранного развратного явления». Но ничего не помогло. Газеты писали о тангомании. В танцевальном кодексе, вышедшем в 1913 году, говорилось, что даже немолодые и, казалось бы, разумные люди вдруг начинают брать уроки танго. Истеблишмент негодует. На 12-й Всемирной конференции учителей танцев в Париже танго оказывается в черном списке. Но процесс шел, несмотря на запреты императора и учителей танцев. В зимнем номере журнала «Die Woche» мы читаем: «Тот, кто раньше страстно увлекался спорами о политике и искусстве, теперь вступает в ряды любителей танго. Все больше католических священников объявляли танго грехом». И тогда сам папа Пий X решил серьезно заняться этим вопросом. В один погожий день он попросил у себя в Ватикане молодого принца Античи Маттеи и его кузину продемонстрировать ему танец танго под сопровождение граммофона, чтобы он смог решить, имеются ли там грехи, которые потом, что немаловажно, придется с таким трудом отпускать. И вот он торжественно сел на свой трон и стал наблюдать за танцующей парой. Сейчас не так уж важно, можно ли считать его компетентным в данном вопросе или нет. Главное, что папе Пию X все происходящее показалось не особенно эротичным, зато очень трудным и утомительным. Он усомнился в том, что танго может доставлять наслаждение. А раз так, то танго не грех. Поэтому в тот день из Ватикана поступил не запрет, а разрешение танца, но все же с рекомендацией танцевать вместо танго безобидную фарлану, венецианский народный танец. Пий X не знал тогда, что всего через 9 пап представителем Бога на земле станет Франциск, страстный любитель танго. Вальтер Беньямин описывал, как люди XIX века закутывались в ткани, будто заключая себя в футляр. Шелест ткани, материальность, укрытые ноги и руки — это было старое время. Так было и в 1913 году. У благородных женщин были видны только лицо и кисти рук. Высокие закрытые блузки и жакеты прикрывали верхнюю часть тела. Длинные рукава скрывали руки, шляпы закрывали волосы, а длинные юбки — ноги. Мужчина того времени носил костюм и жилет с галстуком. Обычно еще и шляпу. Прекрасная изоляция от воздуха и света. Так что неудивительно, что под этими слоями одежды людям становилось все более тесно. Неудивительно, что именно солнечными лучами и свежим воздухом реформисты заманивали туго зашнурованных горожан на Монте-Верито в Аскону. А гуру, вроде Фидуса Диффенбаха и Густава Густо Грейзера, очаровывали дам. Само собой, как и пугали консерваторы, за распущенностью в одежде следует распущенность в сексуальных нравах. Даже в Штутгарте на лекции Грейзера у опушки леса стекались сотни очень строго одетых дам. Они завороженно слушали бородатого пророка, а по пути домой долго размышляли о всех плюсах и минусах сексуального освобождения. На улице Курфюрстендам в Берлине живут ровно 45 человек с доходом более миллиона в год. И еще в 3-4 раза больше людей, обладающих имуществом на сумму более миллиона. Курфюрстендам — самая богатая улица Германии, с большим отрывом. 26 ноября Сидония Надгерна, загадочная баронесса из Моравии, пишет из гостиницы «Палас» в Праге срочную записку Карлу Краусу. «Приходи ночью, твоя преданная Сидония». Он приходит. И на следующий день она, счастливая, оставляет в дневнике крайне лаконичную запись. «Первый раз». Наверное, Краус тоже остался доволен тем, что в этой Вене с ее позднеромантической эйфорией, с ее югендштилем и невротической утонченностью фон де Сьекля, в Вене Шницлера, Гофмансталя, Климта и Фрейда он нашел женщину, да еще и графиню, которая исполнила его мечту о сексуальной разнузданности. «У мужчины, — пишет он, — 5 органов чувств, а у женщины только один». Но это единственное чувство он считал родником, в котором обновляется дух мужчины. И сам он существенно обновился в любви к Сидонии. Только в ее объятиях он переставал ненавидеть мир. Принцип таков. «Наверное, есть какой-то смысл в том, что я готов вырвать этому миру все волосы, кроме тех, что ты носишь на своей голове». Пауль Клее в ноябре замечательно резюмирует в своем дневнике. 1913 год — сплошное признание в любви. Это же мой текст.